из преимущественно египетских, старцев скита, которых именно дошли до нас. Моли Бога, сердцу твоему плачь и смирение. Я устремляю взоры твои на грехи твои, и не будешь осуждать других. Повинуйся всем, не имей дружбы ни с женщиной, ни с отроком, ни с еретиком. Отвергни дерзость, свободное обращение, удерживай язык и чрево, и воздерживайся от вина. Если кто будет говорить с тобой о чем, не спорь с ним. Если он говорит, вырази твое согласие, его, скажи ему, ты знаешь, что. Не войди в спор с ним, по что он говорит, и сохранишь дух в мире. Страх Божий, скудость в жизненных потребностях и плач досожительствуют тебе. Брат спросил старца, каким образом страх Божий входит в человека. Старец отвечал, человек стяжет смирение и не будет осуждать ближнего, Божий войдет в него. Жительство монаха должно в труде, послушай молитве, устранение от себя злоречия и ропота. Писание, любящий Господь, ненавидите злая. Жить включается в том, чтобы не вступчение с неправедным, чтобы не была, чтобы не любопытствовать, ниже слышать о действиях ближнего, чтобы не похищать чужого, напротив, давать свое, чтобы не гордиться сердцем, не лукавствовать, чтобы не наполнять чрево, чтобы во всем поведении руководствоваться благоразумием. В этом монах. Всего, что не любишь сам, того. Не любишь, чтоб тебе говорили неприятное, не говори неприятного другим. Не любишь, чтоб тебя оклеветовали, не оклевих. Не любишь, чтоб кто злоречил, честил тебя, похищал твое, тебе что подобное, и ты ничего такого не делай никому. Если кто возможет сохранить эти слова, они достаточно спасения. Сказала мне, многие, живя в горе и занимаясь делами мира сего, погибли. Лучше жить в обществе человеческом, молствовать по духу, нежели жить отшельником при мирском расположении духа. Если бы возможно было при пришествии, после общего воскресения, уничтожить страха душам человеческим, то весь мир вымер бы по причине точно. Каково увидеть небеса разверзающимися, являя гневанного, негодующего Бога, бесчисленное воинство ангелов и весь собранный род человеческий. В течение мы должны проводить жительнейшим бодрствованием над собою, как долженствующие дать отчет Богу в движении нашим. Брат Спарца, отчего мое сердце жестоко, и я не боюсь Господа? Думаю, если человек будет содержать в сердце самоукорение, стяжет страх Божий. Брат спросил, что значит самоукорение? Самоукорение состоит в том, когда укорял душу свою, помни, что тебе подобает предстать Богу. Говори это, что мне... Упова прибудет в самоукорении тот страх Божий. Увидел старец смеющий, сказал ему, пред земли подобает нам дать отчет Богу нашей жизни, и ты смеешься. И тело нашего следует за нами, так повсюду мы должны иметь и сокрушение дурения духа. Брат старцу, разное слово. Старец, когда Бог поразил казнями Египет, не было ни одного дома, в котором мался плач. Другой брат просил того же у другого старца. Старец сказал, мы должны постоянно плакать. Некоторый старец скончался, в шествии нескольких часов опять пришел в себя. Мы спрашивали его, Ава, Он, плача, поведал нам, слышал жалобный голос, вопиющий непрестанно: «Горе мне, горе мне!» И мы должны взывать так всегда, Некоторый брат спросил старца: «Моя желает слез, как вижу проливающих слезы, но слезы не, и смущается душа моя. Отчего?» Старец сказал: «Сыны Израиля, путешествие продолжавшегося лет, вошли в обетованную землю. Слезы, земля обетованная, идем в нее, не будем страшны, но Богу благоугодно удручать душами, чтобы она непрестанно желала войти в эту землю. Святого старца спросил брат, делать человек при всяком встречающемся ему искушении и при всех приносимых врагом помыслах?» Отвечал старец: «Он должен плакать, и она приблизится и поможет ей Писание. Господь мне помощник, зрю на враги моя». Говорит монаху иметь ненависть ко всякому упокоению здешней жизни, к наслаждениям телесным, к рождению, к почестям от человеков. И дарует нам Господь Иисус небесный успокоение в жизни и славную радость со ими. Естественно, человеку чувствует на пищу. Однако употреблять пищу необходимую к поддержанию, а не по страсти и не для пресыщения. Естествен человеку сон до сытости и изнеженности тела, чтобы мы могли смирять страсти и порубление тела. Сытость сна соделывает тупым и ленивым человека и его умственные способности. Бдение знает и очищает их. Отцы сказали, что святое бдение очищает ум. Есть гневаться человеку, но не в возмущении страсти. Пусть он гневается на себя и пороки, тем удобнее возможет исправлять себя. Брат спросил старца: «Как душа любит нечистоту?» Старец отвечал: «Душа во многих плотских страстей, но воздерживает это вожделение ей. И потому мы должны плакать за вожделениями нашими». И когда наклонилась, взглянула на гроба Господней, плакала, Господь призвал ее. Тоже бывает и приучи мало-помалу сердце говорить о каждом брате: «Поистине он лучше меня». Таким образом, мало-помалу учишься считать себя грешней человеков. Тогда Святой Дух, вселившись в тебя, начнет жить. Же укоришь человека, то отойдет гадать Божие, и дастся тебе дух в осквернении плоти, ожесточиться твое, удалиться умиление, тому из духовных благ место в тебе. Хорошо воздешевость в горе и молить Бога, чтобы он дарал исходе ее из тела, берите воздушное мытарство и сохрани душных бесов. О, хуже греховного навыка, тронный греховным навыком, но времени и труде, чтобы освободиться от него. И многие потрудились, но немногие получили временно, да, будучи скоро пожаты смертью. Бог один знает, что с ними в день суда. Сыноко-подвижника, полные нестяжания и до малой вещи. Вещь с пристрастием может повредить и отлучение в Иисусе, и отплыть. Горе тебе, душа, привыкла только вопрошать, осшать о Слове Божьем. Но из того, что слышишь, не исполняешь, наняешь на самом деле тело, ты познала, что повреждаешь, и всегда ищешь того же наслаждения и насыщения. Горе юному, насыщающему чрево свое и повинующемуся во всем воле своей. И бесплодные шествия не от мира по одной наружности. Где в келии твоей, имей на всякий час и страх Божий. исторгни из души лишения всякую злобу и беззаконие. Имеющий страх Божий имеет сокровище, исполненное благо. Страх Божий хранит человека от века от века. Если тело твое немощь, размерь силе его правил, чтобы не впасть в болезнь, по причине которой будешь искать себе подкрепление и не избратью служением тебе. Смущают тебя скверные помыслы, но тотчас сказывай духовному ору и обличай их. Человек помыслы свои, они умножаются в нем, укрепляют и твердеют. Как змей, когда выйдет из твоей, то немедленно бежит, то помысл, будучи обличебает. Как червь поедает, так и утаиваемый погубляет сердце. Поведающий помышления свои, скорый скрывающий их, заражен гордостью. Если имеются в месте, где ты пребываешь, и присматривайся к лежащему, в особенности же тогда, когда блудная брань. Если узнает, отходит ко Господу, то поди в него в тот день, чтоб вид душа разлучается от тела. Если кто будет просить тебя, помолча ему, брат, Бог и в святых угодников своих да помилует тебя по воле своей. Учиться, когда отяготиться пищей, пануть себя на телесные труды, чтоб приоблегчилось чрево, и ты не узытаний привидений греховных. Твердый борец против дьявола, если он ударит тебя в одну сторону, ударь ты его в другую. Если он увлечет тебя в изли пищей, отягчи его бдением. Если он отягчит тебя сном, с трудом телесным. Если он прельстит тебя тщеславием, ты смири себя корзом. И то знай, о чем столько не скорбит сатана, чем столько не прогоняется и обезоруживается, тем, когда человек любит смирение и бесчестие. Юный, беги от вина, как от змея. Если случится немного любви, то никак не пей лишь. Если звавший будет и заклинать тебя, и кланяться тебе, не обращая внимания на эти заклинания, весьма часто ждать юных на вино, что и вино, и жены отлучают инока от Бога. Если будет странствие, и никто тебя не примет им, скажи сам себе: если бы я был достоин, то Бог устроил гение и наставил кого-либо принять меня. Если кто позовет тебя на трапезу любви и посадит на последнем месте, бьись на него в помышлении твоем, недостоин этого. Что ни бесчестие, ни скорбь не приходит человеку иначе, как по Божию на искушение, не исправлению человека, или за грехи. Кто не помышляет таким образом, верует, что Бог, да. Если жительствуешь в путь, то наблюдай за умом твоим, чтобы не поругались тебе бесы, влагая помышления, говоря: ты хорошо живелся от оклеветания, удалился от человеков, от глаголания и слышания, и совершаешь твое малое правило шлять это. То Бог возьмет тебя, и тогда познаешь свою немощь. Говори себе всегда: горе мне, телом нахожусь в пустыне, а умом скитаюсь. Человеки думают, что провожу житейское, а я всякий день совершаю неподобные по лености моей, и оскверняю ими. Утрачиваю напрасно все мне в употреблении пищи, тия. Если услышишь о ком-либо что тебя, и он придет к тебе, но возвеселись, лицо твое ему приятным, да обрящешь дерзновение в молитве твоей. Придет к тебе брат, устрани плач от лица твоего, и скрой его в сердце твоего, не отпустишь от себя брата твоего. Тогда опять возложи плач, бесы страшны. страшатся, видя с тобой. Если настоятельствуй, то наблюдай за собой, чтобы владеть, повелевая ими, не вознестись перед ними. Только под власть, а в душе считая себя раб и худшим всех. Если впадешь в грех и оставив его, начнешь ка, то наблюдай за собою, чтобы не пристать тебе скорбеть и воздыхать ко Господу, даже смерти твоей. Если же скорбеть, то скоро впадешь в скорбь по Бозе за грехи, крепкая узда для души, и не попускает ей пасть. Внимай, и увидишь следующее. Является над душою твоею и посылает ей умиление, тогда сатана воспоминает тебе некоторые дела по келии твоей. Это дело нужно, соверши его. Или иди посети брата твоего, он болен. И другое подобное влагает. Лукаво делает все это, что это шатствует тебе вне попечений со сладостным плачем. Разумеет, курит кознь сатаны и бронит тебя, внимая им уше своей. Если будет прилежать с усилитве, тогда немедленно последует искушение или от человеков. Сатана особенно борет жестоко тех человеков, которые ют хорошо, и побуждает их на гнев и ярость, потому что ярость и гнев боли меняют плач и умиление, искореняют смирение из души. Случай, что в то время, как ты сидишь в келье, ступят тебя злые помышления, звери лютые. Ты же немедленно встань мужественно и мольсердно Богу. Проходи двору, они, не терпя молитв, зайдутся от тебя. Если хочешь то возлюби нищ и не желая иметь хороших вещей твоей. Когда душа захочет чего-либо и не находит его, то воздыхает. Тогда Бог утешает и дарует многое умиление. Вкусит сладости Божией, получает даже к той одежде, которую твоему телу своему. Говорю я тебе, чад, если не омерзеет человеку тело его, как враг и супостат, так чтобы ни в чем не делать ему угождения, то родится от сетей вражьих. Дьявол употребляет плоть, как сеть для иноков, особливо. Встав от сна, во-первых, Бога устами твоими. Длинно начни правило твое, состоящее из полотия псалмопения и молитванием, со многим смирением и страхом Божиим, как бы предстоя самому, говоря слова молитвы. На что направиться с утра, занимается весь день, как жерновный камень, делящий в продолжении всего дня в него с утра, будет ли то пшеница, будут ли то плевелы. Постарайся с утра влагать пшени, враг не всыпал плевелов. Ты видел во сне мечтаний женских лиц, то остерегись днем размышлять о виденном. Размышление скверняет, причиняет ей смерть. Когда ляжешь на одр, помяни гроб твой, в котором будет, и скажи себе, не знаю, но ли завтра или нет. И прежде сна ты помолись Богу, довольна со всяким и умилением. Татар, внимательно наблюдая, чтобы не помышлять ничего скверного, чтобы отнюдь не вспоминать жен, хотя бы и святых. И занимаясь молитвою, размышляя о дне суда, в который ты имеешь приту, и дать отчет во слове и помышлении. О чем размышлять перед сном, о том мечтает ино, или о добром, или есть духи нечистые, занимающиеся именно тем, чтобы пребывать при человеке, когда он ляжет на одре своем, и ему воспоминания о женщинах. Также ангелы соприсутствуют иноку и предохраняют его от сетей вражьих, будучи именно на сие назначены Богом. Когда скажет тебе сердце или днем, встань и помоль, разумей, что, что святой ангел со тебе, и он-то есть говорящий, и помолись. Если то он встанет с тобою на молитву в подвиге и отгоняя от тебя духа, обольщающего тебя, и льва, рыкающего на тебя. И станешь, то он немедленно отступит, и тогда впадешь в руки врага. Если занимаешься вместе с братьей работой, то не покажи им их, в противном случае мзду свою. Сохраняйся многословие, молчание, благо. Если говорить и все доброе, но к доброму примешивается и злое. Строго в произносимых тобою слова, чтоб после не раскаиваться. Если за либо рукоделием в келье, и прими молитвы, не скажи сперва окончить, но немедленно встань и помолись, прились, чтобы Господь исправил житие, сохранил тебя от невидимых, сподобил Царства Небесного. Инок, вкушая питью, должен всегда смотреть землю, а не на лица человеков, пусть и юных. Ум свой непрестанно к Богу. Мы причиняем великую скорбь дьяволу, а им горе, Богу и Шму. Кающийся удалить себя от мира, жить вдали один, трудясь в безмолвии о грехи свои, очисли мира сего и наблюдая над собой, чтобы никому не досадить, никого не оскорбить, но себя смирять, непрестанно осуждать, укорять и облить, пребывать в болезни сердечной, утеснении многом, в сокрушении сшенись, умоляя Бога и прося у Него. Брат спросил стар, как приходит плач. Сказал ему, плач приходит от размышлений своих, в которые впал человек в жизни сей, и как он будет ответить. Ищущему прийти в плач, также должно непрестанно воспоминать вечной муки о родичах знакомых, скончавшихся ныне. Смирение и без труда. Свидетель, мытарь и блудный сын, сказавшие несколько слов Богу и получившие спасение. Труды человека, если он не имеет смирения, погубят его. Многие великими шли в гордость, и как фарисей были. Тонкие испытки, и чтение тонких исследований о Боге иссушают слезы и умиление. Читающий жития и изречения отцов просветит свою душу. Постом усмиряет, бдением очищается безмолвием, приносится плачем, доставляется инокомство и безгрешие. Враг иноку излишнюю скорбь и молву при недостатке в нужных потребностях. Тебе известно, какую имеешь естественную силу? Почему не ищи для себя пти и сластолюбие страшен? Будучи здоров, оставляй себе всего, чего не пожелаешь. Вкушая посылаемое тебе Богом, воздавая ему хвалу на всякий час, пищу употребляю не монашескую и имею всякой покой, не совершаю. Я, как не инока, укоряй себя, что носишь чуждый себе образ, и имей непрестанно в сердце твоем печаль и смирение. Если хочешь говорить мне брата, то говори лишь, чтобы исправить его, или что в пользу другим. В противном случае, говоря без сих побудительных причин, ты не избегнешь наказания Божие. Идешь непременно в те же, или будешь лишен Божий, посрамишься, обличаемый друг. Бог не увеселяется никакой добродетелью столько, как когда кто впадет в какую-либо скорбь, лениво переносит ее до конца. Равным образом от больного стезует поста или подвига телет, требует от него только терпения, благодарение и умной молитвы со стром, чтобы иметь к Богу. Пост и телесный совершаются человеком для обуздания нечистых страстей, а телесная болезнь выше и крепче поста и телесного труда. Поэмощного не спросится поста телесного. Он только должен не благодарить Бога и молить его, даровал ему терпение. Просил старца: «Отец, какие должен я совершать добродетели, исполнить волю Божию?» Стал: «Сын мой, если хочешь исполнить волю Божию, отвращайся от всякой, не воздавай зла за зло, укоризны за укоризну, клятвы за клятву. Но воспоминай Господа, не осуждайте, чтобы не бунными, оставляйте и оставится вам, милуйте и будете пали. Надо быть твердо убежденным, что очи Господа бесконечно светлейшие солнца смотрят неуклонно на сыновчих, и ничто не утаивается, ни мысль, ни мечта, ни сердечко, бы то ни было ощущение. Всем нам подобает предстать суду, каждый примет по делам своим. Поэтому мы должны работать Господу со трепетом, со всяким, как Он сам заповедовал, и опоили. Будем оставлять земные для занятия молитвою, будем претерпевать в посте и молитве, молясь всевидящему Богу, чтобы Он не ввел нас. Брат спросил старца, каким образом мирские люди, живущие и принадлежащие ему, презирая молитвы, насыщаясь от брашными, проводящие жить желанием, в клятвах, не падают, как грешных, не отлучают себя от пречистых христовых тайн, а мы, пригвожденные к постам, молитвам, сухоедению, какого плотского упокоения, даем и говорим: мы погиб, мы утратили царство небесное, мы стали повинными гиене. Вздохнув, отвечал: «Прав ты, что они не падают. Упав одна дивным и лютым падением, они же могут восстать, куда упасть. Иди, дается бороться с лежащими ниц и невостающими. Монахи, напротив того, иногда побеждаются. Пад, их оскорбляет дьявол, и оскорбляют дьявола. С ними борется дьявол, и они борются с дьяволом. Мирянь с первому падению, по-моему, даже не знают, что они пали. Сын, что не только я и ты, мнимые монахи, нуждаемся в непрестрении и плаче, но и великие нуждаются в них. Услышь следующее духовное рассуждение. Ло от дьявола. Страстное вину вменено Богом, гнев на ближнего причисту. За каждое праздное слово отздаяние. Кто же так лек, и где его найти, который бы ведал лжи? Не был искупного лица, никогда не на ближнего напрасно, вкатлось празднословие, который не нуждался бы в покаянии. Знай, есть себя всем напастям, кастям, кому Бог в мнении о себе жженном. Если не повергнет именно попрание, обидим пляемый всеми, если не с радостью, силою молитв Бога, если не устранит себя человеческой славы, чести и похвалы от сладостных брашен и напитков, сможет достигнуть совершен. А брани, воздвигаемой помышлениями, предлагающими либо деяния, некоторый старец, отшельник спящий, спастись. Поди, трудись, вступи в страдальческий пот, ищи и обрящешь. Бди в молитвах, стучись ими в двери милосердия Божия, и эти двери Воины мира сего, получая много, стоят, не уступая, напая назад. Под жжением, многие из них еду мужественным терпением над погибнем их, и получили венцы. Случай того, поборют два, шись внезапно преодолевает обои. Смотри, какое мужество выказывает для них по плоти. И ты встань, ободрись, а Бог победа врагов твоих. Другой старец той же брани любодеяния. Деянием подобен человек торжище или корчемницы, различные явства, вареные. Кто хочет, входит туда, а кто не хочет, тот проходит мимо, услышав мимоходом только запах. Так и ты отвергни от себя смрад сквислов, и, встав, помолись, говоря: «Господи Иисусе Христе, Сыне, и мне, и прогони борющих». Так поступай и по отношению ко всем и мыслям дьявольским. Мы можем воспретить греховным помыслам, чтобы они не приходили к нам, но молиться им. Принимающий все помыслы и порабощающийся, страждет это от лености своей. Если бы мы были убеждены о том, что Бог живет в нас, гали бы в себя чуждых сосудов. Владыка наш Христос, живущий в нас и сожительствующий нам, смотрит на жительство наше. Почему и мы, нося его все и умственно взирая на него верою, не должны пребывать небрежень, но должны стяжевать освящение, и не он свят. Станем на и сокрушится лукаво, вайся двоедушию, и не будет иметь крепкости против тебя, враг, с мужеством воспевай, надеющийся на Господа, яко гора Сион, не подвижется в век живы. Помысл любодеяния хрубно папирусу. Когда он будет в нас, но мы не согласим его, то он удобно сокрушит. Если же когда он посеется в нас, дождаться им, беседуя с ним, делается как бы железным, и тогда уже трудно прогнать его. Следовательно, нужно наблюдать за помыслами, потому что для тех, которые соглашаются с помыслами и услаждаются ими, нет спасения. Напротив того, те, которые не соглашаются, сливятся со всевозможным усилием, молясь, получают венцы. Брат вопросил старца, говоря: «Отец, что должно мне делать, беспокоит блудная страсть?» Старец сказал ему: «От этого помна хранится со всевозможным усилием, падению в блуд часто отчаяние. Как корабль бурею и волнами, если потеряет кормила, хотя и подвергается значительной причине, однако еще проплавать на поверхности вод. Также и переломится его мачта, или потерпит подобное этому повреждение, дается надежда спасения для корабля. Рынок беспокоитями, надеется преодолеть их им. Если же корабль погрязнет, тогда нет уже ему надежды спасения. То же случается и с иноком, впадет в страсть самым делом и кает им отчаяние». Сказал старец: «Многие иные роды блудных дел, как сказал апостол, блуд и всяка нечистота, имство, нежеда именуются в вас, якоже подобает святым им». И говорил: «Блуд есть грех, совершен, нечистота, есть знание любострастное своего и чужого тела, также смехотворство, обращение с другими, и хранять непрерывные трезвения, чтоб обеть во внимании, чтоб страх не нанесли ему какого-либо. Сохрани до смерти то, что скажу тебе, и спасешься. Первое. Себя к поучению в псалм соблюдет тебя от пленения вражеского. Поляй правила твоего, правила твоего, что врагов твоих, и чтоб они не порвали. Возлюби всякое злостропение и смиряться твои. Строго троган бою, чтоб не вменить себя в чем. От этого начнешь плакать о грехах своих. Соблюдай себя, она изгоняет из человека страх Божий. Поведуй твоему духовному отцу все твои дела, соделанные тобою, и помощь Божия осенит тебя. Тебя на рукоделие твое, и страх лится в тебя. Хранись, чтобы не говорить много с женщинами, в особенности с юными, да и немного говори, лишь поки. Не имей любви с юными. Храни очи свои, чтобы не свое тело, как дело, когда снимаешь. Не живи в том месте, где ты сойдет Богом впадением в блуд, потому что в этом месте покаяние будет. Соблюди это заповедание, веруй Богу, спасешься. От воды, ды, к воде тает и пропадает. Так и инок, он рожден от жены, и прикоснется жене, тает, и умирает смертью душевную, если не покается. Брат вопросится: «Ава, что мне делать при продаже рукоделия?» Старел, Ава сисой и прочее отскучает свое рукоделие, и это не зазор. Когда продаешь, скажи цену сосуда, и если хочешь, это твоя воля. Поступая таким образом, будешь спокоен. Тот же брат сказал тому же: «Я получаю откуда-либо нужное мне. В каком случае велишь ли мне заниматься рукоделием?» Старец сказал: «Если имеешь откуда-либо нужное тебе, то и вставляй рукоделие своего. Сколько можешь, только не вдаваясь душою в попечение. Если желаешь попстве небесное, возненавидные имения, потому что если будь бив и сребролюбив, то невозможно жить по Богу. Для ищущего нестяжания кажется тяжкая одежда, которую он носит, и чаша, которую он пьет воду. Столь тени. Ум его занят небесными и размышлением о них. Кто не возненавидит вполне имение, тот не возможет возненавидеть душу заповеди Господа, изображен или. Если ты отрекся, то исключительно имительно имей попечение, чтоб тебе мой бисер. Из отрекшихся мира и оставивших мирскую жизнь иные достоинства, иные расточи Богим, но впоследствии, будучи порабощены своею волею, по причине этого порабощения отпали упование. Ничего нет в лютее, как ли, и жить не по воле Божией. Сны к своей воле вышли из воли лицемерно широкими вратами посредством малых дверец, то есть посредством воли своей испы и исполнения их, очутились опять внутри и не возмогли получить царство. Говорили старцы, не отцы, место жительства своего. Если же переселялись, то по следующим трем причинам. Первое. Если кто прасно, и они не могли примирить его к себе при всем употребляемом старании. Второе. Если кого многие прославляли. Третье. Если случалось кому несчасть в любодеянии. По этим тинам они оставляли место своего жить. Брат спросил старца: «Что мне делать, я прихожу в ум пребывание в келье моей наедине?» Старец отвечал: «Это от того, что ты зрел не воскресение, которое надеем, ни мучение в огне неугасаемом. Если бы ты увидел их, то терпел бы, не расслабляясь, и тогда, дабы келья твоя была полна червей, и ты стоял бы в них по шею». Дикому старцу, проходившему подвиги, братья говорили: «Ава, перестань заниматься столь великими трудами, ты уже пришел в изнеможение. Поверьте мне, чада, что я в виде великие дарования Ване, тым трудящимся Бога кается о том, что он мало подвязался в этой жизни. Говорили отцы, если случится тебе скорбь на том месте, то не оставляй места во время скорби. Если же поступишь иначе, да не пойдешь, везде найдешь что тишь. Претерпи, тогда поди куда шествие твое не причинило соблазн и не произвело смущения в живущих в том месте, откуда ты выходишь. Ты вопросил старца говорить мне, Ава. Я не делаю ничего в обществе моем, но пребываю в лен, ем, пью, сплю, в скверных помыслах и в разленении, переходя от дела к делу, от помышлений к помышлению. Старец сказал ему: «Прибри твоей безмолвствуя и внимайся, и исправляй по возможности. Бог благоволит осем май, совершаемым тобою ныне, так как благоволило правиле, совершаемым великим Антонием в пустыне. Веру, что пребывающий в пустыне или имени Божия, соблюдай, и тот будет вместе Антония». Говорили отцы: «Бог должен до смерти бороться с демоном расслабления и уныния во время молитвы. Если с помощью Бога исполнит это, то да внимает, соблюдает ум свой от помыслов, потому что говорит Писание: Господь созиждет дом, в суе трудишися зиждущие. Ничего можно совершить без помощи Божией. Господь сказал: без меня не можете творить и ничего же. Помышляй, вшляй в земля и пепел, и не возносись моей. Господь гордым смиренным же даетать. Как древо, пересаждаемое часто с места на место, не может принести плода, и плодынок, переходящий часто с места на место. Келия инока, подобкой, в которой триотрок ковный, или подобно столпу, по которого Моисей говорил с Богом. И одержим телесную болезнью, то не малодушествуй по причине этого. Поду Богу угодно, чтобы ты телу, то ты кто, чтоб тебе? Не Бог ли промышляет всем? Неужели ты живешь без Него? И потому переноси болезнь, и проси Бога, что полезное, то есть чтоб совершалось над тобою воля Его, а ты безмолвствуй в терпи, питаясь тем, что доставится, любится. Человеческое покровительство. У них все духовное достоинство делает его вполне бесплодным, возложит упование свое на это покровительство. Или бегая от человеков, или наругаясь миру и чащим миру, в большей части представляя себя юродивым. Объяснение значения, в котором аскетики употребляли выражение поругаться миру, видеть в жизнеописании преподобных и Иоанна. Нетшего в любодеянии, если ты чист, осуждая его, ты подобно ебаешь закон. Он, сказавший «любодействуй», сказал также: «не осуждай». Недостаточно от Богу угождения и назидания. Нужны дела. Но у человеков нынешнего времени наиболее одни слова. Бог же требует дел, лов бесплодных. Если кто в каком-либо месте и не приносит плода снова этому месту, то самое место изгонит его вон, как не приносящего требуемого местом. Если сделает кто какое дело воли, а потом узнает, что это дело противно воле Божией, то ему чему неправильно в неведении вдаться на путь Божий. Кто же упорно держит воли противной воле Божией, хочет послушаться других, знающим себя, тот невозможно возможет путь Божий. Спросили, что значит путь скорбный. Он отвечал, скорбный состоит в том, что греховное помышление свои и свою волю ради воли Бога. В этом заключается то, что сказал и «Сем и оставихом вся, и вслед тебе и духом». Как чин монашеский честнее мирских, следующий должен служить зеркал монахов местных. Если подвижник останется в таком месте, в котором живут не ради, то он лишится возможности преуспевать иным образом, не сходя к образу жизни, которым окружен. Жон. Кричается в постоянном усилии, чтоб он не уменьшился. Если же ленивый будет жить с подвижником, если же не преуспеет, то по крайней не зайдет к Богу. Человек, имеющий одни слова, имеющий дел, подобен древу имеющему, но не имеющему плодов. Древо, покрытое плодами, украшает зеленью листьев, так и душеназидательное слово истекает само собой из человека, имеющего добрые дела. Каемся мы не за то, что входит в нас помышление, но за злоупотребление. По причине помышления, кораблекрушению, и по причине помышления получаем венцы. Не имей близких и частых сношений, смиряй знакомство с женщиной, не имей свободения с отроком. Старца, что делать мне? Многие помышления беспокоят меня, и не знаю, каким возить их. Старец, не борись против всех помыслов одного, потому что все помышляха имеют одну какую-либо главу. Необходимо рассмотреть, в чем состоит глава, и бороться против нее. Явятся и остальные, зависит от помышления. О греховных помазал некоторый старец. Умоляю вас, будем подавлять греховные помышления в самом начале их. Являем греховные дела. Нет, спросил старца, как обрести постом ли, или трудами, или бдениями, или милосердием. Старец отвечал, исчисленными тобою добросуждением. Истинно говорю тебе, многие удручили подвигами плоть свою, сделав это без рассуждения и здешней жизни без всякого приобретения. Наши уста смердят от поста. Мы знаем наизусть песнопения, только усвоили мы себе, что они сделались хорошим произведением, но не имеем того, чего Бог требует от нас — смирение. Брат сказал, если случится мне отяг сном, и я просплю время псалмопения, то душа моя, объятая стыдом, поэтому уже не хочет исполнять дело своего. Старец сказал на это, если тебе проспать даже до рассвета, и второй, когда проснешься, при дверь и окна твои, соверши твое правило. Потому что Писание говорит от человека Богу, твой есть, и твоя есть, да есть ночь. Словословится во всякое время. И употребив много пищи, ищет позыв на пищу, а иной насыщается немногим количеством пищи. Душу имеет мзду то, пребывает еще не насытив, нежели тот, кто, поев мало, чувствует себя насыщенным. Если случит твою и ближним какое-либо неприятное, и ближний начнет отказываться, утверждая, что он не говорил его, то не войди в словопрение с ним. Ты сказал, потому что он этим очень смущен. Монах не должен даже слушать, не должен говорить, он говорить не было, не должен соблазняться ни на кого. Если брату келии взойдет на сердце, какого, а брат обращает это слово в уме, сможет постигнуть слово по причине его, и не будет наук, то приступают демоны и превращают в неком значение слова. Замечание очень важно, очень важно. Апостол воспрещает мудрствовать и паче ежеподобает мудрствовать и. Нарушение этого завещания непременно вводит в заблуждение в высокоумие и самомнение, область демонов и в подчинение. По этой причине для монаха часто полезным отречение от знания, несущественно нужного для спасения, льстящего более одной любознательности, свойственного пути смиренномудрия на широкий путь высокомудрия. Прежде когда мы собирались вместе и говорили о полезном для душ наших, то подымались выше и выше, восходили на небо. Ныне, сходясь, занимаемся пересудами и злоречием, влечем один другого в пропасть. И наш внутренний человек это трезвение может охранять и внешнего человека. Если же мы не имеем умной молитвы, мы всеусильно наблюдать за языком нашим. Необходимо заботиться о стяжании духовного делания, умной молитвы. Непрестанно должен иметь монаху занятие в келии своей. Если упражняется в деле Божьем, то, идя к нему по временам, не находит в нем удобного пристанища для себя. Подобно, когда дьявол возобладает и поработит его себе, приходит Святой Дух к монаху, но не находясь-то по причине порочности его, ходит. Сказали старцы: если увидишь юношу, последующего своей воле и восходящего на небо, возьми его за ногу и низвергни на землю, что такое восхождение на для него. Пророками написки. После пророков пришли отцы на, совершили на деле многое написочествах. И описав, оставили эти писания для наставления на своим. Наступило и поколение. Оно переписание на бумаге и пергамине, окна без всякого употребления. Говорил старец, который носим, есть образ невинности, обук на голове и плечах есть знака, пояс, которым опоят, есть знак мужества. И так ходить жительство – соответственно значению одеяния нашего. Не впадем в расслабление, если будем снять требуемое одеянием. Монах должен ежедневно, вечером исследовать самого себя, что сделано им согласно и не согласно воле. Поступая таким образом, проводить всю жизнь свою в покаянии. Так жил Ава Арсений. Потерявший золото или, может найти вместо потерянного. Воин и охотник дело свое, не думают ни другое, получат ли они раны или останутся. Но каждый из нести жизнь для своей цели. Таков должен быть и монах. Никто не может повредить тому, кто находится возле императора. А нисколько не может повредить нам, если дух наш будет прилеплен к Богу. Говорит Писание, и обращусь к вам. Но так как мы часто увлекаемся превознах, легко низвергает окаянные души в плотские скверные страсти. Брат сказал некоторому старцу: какой брани не вижу в моем сердце. Старец на это: ты подобен четверовратной храмине. Всякий, хотя в тебя входит, откуда, и всякий, хотящий выйти, выходит, куда хочет, а ты не поделается в тебе. Если затворялись и запирались, и ты не позволил средствам их входить в тебя помышлением, тогда бы ты увидел стоящих вне и борющихся с тобой. Нет или помышления и шления его. Завтра займешься принесением. Он отвечал помышлением: нет. Сегодня займусь принесением покаяния, а не что Господь устроит своей. Если не вести себя по внешнему человеку, возможен сохранить ирка. Три силы сот всем грехам хам. Пение, вторая нерадение, пение, греховное вожделение. Рождается нерадение, от преступное вожделение, человек, увлеченный греховным вожделением, падает. Ум столько будет трезвен, противится забвению, то нерадение, если не подчиниться вожделению. Единица вожделению, то никогда не падет с помоществуемой благодатью Христа. Постарайся приучиться молчанию, не помышляй ни о чем суетно, внимательно в страхе Божьим поучением твоим, умную молитвою твою, и успокаиваясь сном. Прошая это, не убоишься нападения лукавых. Старец сказал некоторым, дьявол есть враг твой, как твой. Враг не пристает бросать в тебя всякий ссор, какой бы ни нашел, ввергая можные нечистоты, но тщательно извергая из себя влагаемое им. Если вознеродишь, то дом твой наполнится ссором, и тебе невозможно будет войти. С самого начала, когда дьявол начнет тебя, ты постепенно выкидывай, и дом твой прибудет чистым, и Христовый. Когда завяжут животному глаза, тогда оно ходит по колесу мельничному. Если же не завязать, то оно не будет ходить по колесу. Так и дьявол, если возможет зачу человека, то ввергай все виды греха. Когда у человека глаза, он удобно избегает козни дьявола. Брат безмолв в келье пришел к одному из отцов и исповедал убеждение своим помыслами. Старец сказал на это. Землю великое оружие, страх Бог, руки слабую тростниковую трательство с греховными помышлениями. Оставь ее, вооружись огненным мечом Божьим. И когда греховное помышление, то огонь Божьего, Попалит их, как хворост. Страсти не могут преодолеть тех, которые в себе страх Божий. Если возненавидишь, то невозможешь возлюбить. Если не возненавидишь грех, невозможешь быть делателем предписания. Уклонись от зла и сотвори благо. Для всего этого требуется произволение. Адам, находясь, вступил заповедь Божию, а имя гноище сохранил ей. Следует, что Богом взыскуется от человека благое произволение, пение, чтоб человек сохранял в себе благое произволение. Прилежная молитва скоро ист ум. Как невозможно видеть лицо свое в возмущенной воде, так невозможно, если она не очистится от чуждых, достичь духовной молитвы. Духовную молитвою называется молитва благодать, когда ум по причине чистот целого устремления к Богу сподобится Святому Духу и вступить под водительство Святого Духа. Гавцы, если брат имеет доверенность к старцу и вдаст себя ему в послушание, такого брата уже не взыскивается исполнение Божьих по его разумению, должен отречься от всей воли своей своим духовным отцом, повинствием. Он не может согрешить пред Богом. Сказал старец, крестьян, чтобы каждый из них повиновался священному писанию, из писания почерпал образы, форму для слов и единомудрствовал с православастрями и отцами. Бог ничего так не требует чальных в монашеском жительстве, двига послушания. Старец, когда придет тебе помышление гордости или превозношения, ты исследуй твою. Сохраняешь ли все божественные, любишь ли врагов твоих, что ли, когда возвышается и прославляет действующий против тебя, а для тебя унижение его, рабом неключимым. Признаешь ли себя грешнейшим всех грешников? Если же в противоположность таком настроении, что готов всех управлять, то знай, что это настроение духа разрушает все твои добродетели. Не вознеси сердце твоим, что ты выше его, трезвеннее, разумнее. Будь покорен благодати Божией в духе нищеты и нелицемерной любви. Не будь напыщен духом гордости, чтобы не потерять тебе труд. Будь солью во Христе. Почитаем, являем и превыше достоинства своего, терпит от этого вред. Но человеки вовсе не хвалят. Брат спросил старца, хорошо ли постоянно пребывать в покая. Старец отвечал: видим, Иисус, сын Навина, впал лицом, тогда явился ему Бог. Старец на вопрос, почему так беспокоят нас бесы, отвечал: потому что мы от орудия наши, самоукорение, пение, нищету, ту и терпение. Старец снова включается смирение от в том, если простишь брату согрешившему, да, прежде нежели он попросит прощения. Во всяком искушении не обвиняй человека, единственно себя самого, говоря, это случилось со мною за грехи, сказал старец. Никогда я не его чина, не ходих высочи мне, постоянное угрение, я никогда не подвергался смущению. Все помышления мои сосреда в молитве к Богу, чтобы он с меня ветхого человека. Некоторый брат спросил старца, что есть смирение? Старец, смирение состоит в том, чтобы делать добро, которое делают нам. Брат возразил, если человек не дает меры, чтоб мог исполнить это, что ему делать? Старец сказал, добей, избрав свой подвиг, молчание. Говорили старцы, подвергаемся искушениям, и более смиряться, зная немощь нашу, покроет нас. Если будем возноситься, то Бог отымет от нас помощь свою. И мы... Сказал старец. Люблю побеждение со смирением, победу с гордостью. Имей презрение к предстоящему тебе, потому что не знаешь, на ком почивает Святой Дух, или на тебе. Называю того, кто служит тебе. Брат старца... В чем заключается человека? Старец преуспеяние человека заключает. Сколько кто по мне, столько возвысится в при. Сказал старец. Если кто скажет прости меня, демонов искусителей. Сказал старец. Ишь молчание, не подумай, либо добродетель, но скажи, я, потому что недостоин говорить. Сказал старец, лучше желаться, нежели учить. Так, не начни учить преждевременно, иначе во все время жизни твоей предостаточным по разуму. Некоторый, будучи спрошен, что есть смирение, отвечает, смирение. Дело великое и качественное. Путь стоит в том, чтобы человек возложил на себя телесных трудов, чтоб считал сником, чтоб признавал себя ним. Брат спросил, что значит им всех? Старец, быть низшим всем всех, взять внимание на согрешение ближних, встанно на свои согрешения, и непрестанно молиться, биться Богу. Брат сказал старцу, укажи, исполняя которое, и средство его стяжать жизнь. Старец на это. Переноси, если возможешь, оскорбление. Не, век этот велик, он у добродетелей. Кто терпеливо пни, бесчестие и убыток может спастись. Короткого знакомства с настоятелем, не с ним. из этого рождается и желание, желание начальства. Но старцу сказали о том, что иным, что иным, что иным видеть ангелов. На это сказал: блаженны те, которые непрестанно видят грех. Спросил некто старца, почему имеющиеся ныне между монахи не получают благодатных даров древним. Старец отвечал: потому что тогда была любовь, подымал ближнего своего вверх, ныне кладела, и каждый влечет ближе вниз. По этой причине мы не удостаиваемся получить благодать. Сказал старец: я не кладел дела полезного мне и брату моему, верую, что приобретение есть мое приобретение. Слова Писания за трава и за четыре, не отвращуся его, имеют следующее значение. Грехе соглашаться с помышлением, выражать словом греховное помышление. Четвертое же — исполнить это помышление делом. И уже не отвращается гнев Божий. Писание говорит: праведник, феникс, пальма. Этим изречением из плод добрых дел высок, прямдок, в пальме одна сердцевина и вся внутренность ее белая, тоже обретаем и в праведнике. У него несложное простое сердце, стремленное к Богу, белизне тьмы, подобно в нем осияние. Все делание по сердцу, там иметь чего с дьяволом. Сумнитяны не Фарисея по той причине, что не жжение пристрастного ни к какому человеку. Сумнитяныня есть образ, а Елисей есть образ святого. Когда душа отступит от смешения решения его попечений, тогда приходит к ней Дух Божий, и она досе соделывается способной к чадорождению. Некоторый брат спросил старца, должно ли ему употреблять пищу вместе с братом, которых он намеревается посетить. «Женщины, — сказал старец, — не позволяя себе употреблять пищу. Человек, имеющий смех, постоянно побеждает уныние. Хранящий в душе своей пометозло подобен тому, кто хранит огонь в сам. Спросил брат старца, что значит грехи. Старец, грехи значит, когда человек свои нарушения закона считает за ничто, соучить других. Таком, Господь, лицемерие, и за часе твоего, тогда узришь и изъять сучец из твоего. Говорили старцы, когда Моисей входил в облако, то говорил с Богом, когда же в их облако, то говорил с народом. Ах, когда находится в келии своей, то с Богом, когда же выйдет из келии, то приступают к нему демоны. Сказал другому старцу, имевшему любовь, занимавшемуся странноприимством как монахов, так и мирян. Многим, но и для этого нужно, чтобы тельня была возжжена. Некоторый брат спросил старца, а укажи любовь, дай мне, что мне собрать в юности моей старости. Старец отвечал: крести Христа, и он будет промышлять о тебе, или деньги, чтоб нищеты. От тебя зависит, избрать Господа Бога или мамону. О ней не сказано о нищем Лазаре, что какую-либо добродетель. Видно только, что он никогда не роптал на богатство, но с благодарением носил бремя своей. За это Лазарь принят Авраама. Нам не должно иметь никаких помышлений ни страха Божия. Если кто принужден будет озаботиться о потребностях тела, как не должен попустить себе размышлять в этом прежде времени? Гнев возбужден четырем причинам. По глупости, выражающей и принимании, и похищении чужого. И если кто любит защищать собственное, И если кто хочет удостоить достоинностей, и если кто хочет быть учителем, думая себе, что он разумнее всех, гневом омрачается ум человека в следующих четырех случаях. Если имеет ненависть к ближнему своему, если ставит его за ничто, завидует ему, или если худо говорит. В доказательство этого привожение святого евангелиста Иоанна, ненавидя и брата своего, во тьме есть, и во тьме ходит, кама идет, яко тьма пи очи ему. Страсть гнева выражена тремя образами. Во-вторых, на лице, в языком, в-четвертых, дертых делом. Кто возможет перенести зло на сто, не вошло в сердце, то страсть не изобразится и на лице. Если же она у кого выразится на лице, то нится, чтобы не выразить ком. Кто выразит ее языком, тот по мере да удержится, чтоб не вы на деле, да почит, свергнуть из сердца. Трех устроений по отношению. Кто произвольно не делает кому, не поносит противник ближнего своего, естеству обновленному Христу. Кто другим не вредит, но вместе не по ему делали зло. Кому? Кто же вредит другим? Кто бесчестит ближних? Кто вводит пасти или кто требует лихвы, подобен дьяволу? Насколько погрузится в смирение, настолько преуспеет и вознесется. Гордость, если бы приблизилась к небу, то не даже до ада. Так, если бы не зашло до ада, возводится даже до неба. Подвиг без смирения суетен. Смирение – предтеча любви. Он был предтечей Иисуса и встал к Иисусу, так и смирение привлекали, то есть к самому Богу. Бог есть любовь. И брат спросил у старца, что есть смирение. Старец отвечал: жизни, возрастающая да. Некоторого старца спросили: каким образом душа может стяжать смирение? Он отвечал: если она бреть только на свои грехи. Старец говорил: совершен смирение. Некоторый братскцу, помышление мое говорит. Старец отвечал, и грехов своих всегда признаёт благим. Тому же, кто видит свои грехи, не может прийти помышление хорош, потому что он признает себя, таким видит. Нужно много каждому, чтобы видеть себя. Тени, неведение и расслабление ослепляют очи сердца. Тогда сделается то, когда прилежит единственным деланием, иноческому умному деланию. Дьявол, приходя к нему и на занятии благим деланием, ищет себе место в нем и отступает. Если же монах занят чем-либо греховным, то дьявол начинает приходить к нему, нападает на него, низвергает в худшее. Сказал: нисколько не приут и не стяживает постоянного истинного покот монах, который этих дней подвязается, а потом впадает в расслабление, потом снова подвязается и пается и позволяет себе нерадение. Человек дотоле трудится, докажет в себе Христа. Стяжавший его ужасности. Однако ему придется трудиться, чтобы он, вспоминая в состоянии смущения от страстей, всячески охранял себя, страшась потерять плод таликих трудов. Израиля Бог водил по пустыне в течение 40 лет, чтобы они, вспоминая путешествие, не захотели возвратиться назад. Некоторый брат спросил, каким образом трудится и получить прощение в грехах своих. Старец отвечал: прежде нежели осенит их благодать, которая подвязывает, и своим подвигом заменяет их подвиг, они находятся в труде, и покрыты лица их. Цветы, которых осенила благодать, совершенное ими покаяние, их находятся в радости, светлы, как солнце, когда оно не закрыто и сияет. Когда солнце покроется облаками, тогда погода делает мирное. Такое делается и душа, чают ее страсти и искушения. Душа, очи Божию, сияет по свидетельству Писания. Велия слава Его спасением Твоим. Зал. Святые мужи, хотя и труд, однако имеют и некоторый покой, потому что они свободны от его мира. Монаху не должно любопытствовать, каков тот или как живет друг, потому что такими изысканиями и такими любопытством он отвлекается от молитвы в России и многословия. По этой молчании великий старец имел обычай говорить ему: если понуждаешь себя, то не думай, что совершаешь, но признавай себя недостойным говорить. Брат спросил старца: «Отец, доколе должен молчание?» Старец отвечал: «Времени, как спросит тебя. Ишь молчалив, то во всяком менишь мир душевный. Странничество ради Бога хорошо, когда ему спасение. Потому что странничество и свободным обращением не есть естество». Брат спросил великого: «Бог в Ханстве Писания обетовал благо душе. Каким же образом душа не ходит в этом условии получения блага, но уклоняется в преступление, в падение, деньгу?» Великий не вкусивший еще сладостный, влагающий всецелое стремление к Богу в сердце, обращается к ничему. Но кто может открыто себе: «Скотен бых у тебе, и ас выну с тобою», которому ходит и ездит, какой травы, хотя бы тут и посеяны были семена, так как это место непрестанно утаптано. И в нас не возрастает, когда мы преданы развлечению, будучи развлечением, производимым трудным страстями. Устрение, тогда увидишь добродетели, тающими в тебе. Второй брат пошел к искусному старту, стартал ему: «Авва, я скучаю пребывание». Старец сказал ему: «Чадо, живи и безмолвствуй в келье твоей, молись часто, подаст силу и спок». Брат спросил старца: «Жить в пустыне?» Старец сказал: «Сыны Израилевы, когда старские вышли в пустыню, тогда как должно бояться Бога? Равным образом и корабли, доколе находятся среди волн моря, остаются без производли. Когда же придут в пристань, тогда торговлю. Так и инок, если не претерпит в одном месте, учит познание истины. Бог предчание всем деланием. Кого воззрю, говорит писар, кроткого и молчаливого, и трепещу без моих». Брат сказал: «Сможет кто жить наедине?» Нет. Старец отвечал ему: «Воин, если прежде не будет подвязаться со многими, то не учится искусству побеждать статом на поединке. Так и инок, если не научится прежде жить с братью и не навыкнет искусству, как отогнать и блюсти ум свой, то невозможно жне и сопротивляться всем помыслам». Опять брат вопросит: «Что должен делать человек, чтоб стяжать добродетель?» Старец отвечал: «И хочет научиться какому-либо худ, оставляет всякое другое дело, в нем одному этому худому бывает при учителе своем, смиренуясь со многим терпением». Образом он научается художеству, к инок, если не осмысленяс человеческих, не уничижит и не ста так, чтобы никогда не думать о себе, что он лучше кого или равен кому, то не может стяжать ни одной, ниже моль родители. Если же смирить всяком деле, тогда сами собою и бывают крепки. Согрешивший должен отлучить себя от всякой любви человеческой, доколе не известится, что Бог принял. Люб отлучает от любви Божией. Как кто-либо умерший в городе уже будет ни голоса, ни молвы человеческой, но однажды умер в другое место, где нет ни голосов, ни молвы, так и инок, облегшись образ и отрекшись всего мира, должен оставить родителей своих и сойти в место, где нет ни развлечения, ущения, производимых суетным миром. Если же он, отрекшись, не уйдет из гор или села, то уподобляет отцу, лежащему в храме, от которого отвращаются и которым гнушают обнивающие зловоние его. Бог отвращается от иноков, живущих родителями и сродниками. Мясо хорошо посолено, то согнивает, и все отвращают от него лица свои, что его запаха. Тряющийся к земным вещам, в развлечении мира и не пребывающий в своей, что ограждало бы его страхом, согнивает, как неосолен, и отвращается от него Бог и ангелы его. Когда же инок прибегнет к Богу, отвратится от мирской молвы, что Бог может питать его, тогда ему духовная соль приходит Дух Божий всеблагий, и человек, и страсти бежат от него. Так входить в попечение садахвенных, о источниках благостатства, о городах со всяким овощем, об украшенных. Не должно быть ипцем, не должно ему занятами овец и чередами волов. Он должен иметь житие ангельское. Славословить и благодарить Бога, проходить по всей странникам, быть чудом плотской любви. Пев он приблизится к плотским вещам, то невозможно быть возлюбленным Богу, ниже избежать поношения человеческого. Тревожить его споры о нивах, о селах, о межах, о границах, о крайних, о вертоградах, о влачалах. Все это бывает причин учения, и раб он стат, и печалится о повреждении огородов, и умножить их желает. Таким образом, он пребывает всегда в смущении от мнения, от мучения и всегдашней молвы, и призывать князей к себе на помощь для уставления своих желаний. Какая польза иноку, отрекшемуся мира сего, опять развлекаться предметами мира? Апостол. Никто же обязуется куплями житейскими, да воеводе угоден будет. Итак, оставим греховные, сребные, и все, что погружает и потопляет, низводя душу в одно а. Отложим бремя грекормчи, ум наш, с плавмыслами, возмог безмолвный станище. Это наставление относится к частной, а не к хозяйству общежительных монастырей, которое, впрочем, должно удовлетворять нуждам монастырь, а не прихотям и числа. Если часто отверзаются двери в покое, удобно выходит из него тепло, так и душа, когда будет много говорить, хотя бы говоримое было доброе, тяту свою дверями слова. Почему хорошо и полезно, когда занимаемся помышлениями прямо и душеспасительными. Очевидно, здесь предлагается умное делание, в кое место занимает умная молитва и вспоминание о смерти, о вечной муке ада и о вечном блаженстве рая. Брат вопросил старца, как должно безмолвствовать своей. Старица безмолвствует в келье своей, значит, от себя ежечасно пред Богом, а помыслами всеми, всеваемым. В этом состоит бегство. Брат спросил, что есть мир. Старец отвечал, мир состоит в деянии ниже естественном и в своей воле. Мир течется от теле более нежели и хвалится имением. Возлюбленный ученик, не люби, не я же в мире. Чувствующий должен ежечасно от себя. Пришел ли он, удев его на воздухе, а с них, находясь еще в теле, или еще нуется и работает, освобожден. Старец сказал, желающий безмолвствовать, должен поселиться или в пустыню, или в лавру братьей. Если же он поселит близком и малоудаленном, то впадает в такое развлечение. Как в такое место и не придет к нему и скажет, мне негде успокоиться, а также и многие будут приходить и говорить, то от пришествия странных ходимостей безмолвствующий инок брать в развлечение. Будешь жить близ других братьев, в том случае, когда не примешь странника, мысль твоя пребудет без смущения, потому что он может и успокоение у другого брата. И так во множестве братстве братьев и возможность сохранить. О Господи! Пребывать и воспоминать непрестанно Бога в нице. О ней это сказано. И посети. Брат вопросил старца, что есть молчание и какая его польза. Сказал ему, молчание состоит, чтоб пребывать в келье со страхом и ржим, отвращаясь злопомне и высокоумие. Рождает прочие добродетели и соблюдает отраженных стрел вражьих, пуская его быть уязвленным им. О безмолвие, лестница к небу, о безмолвие, мать умиления, молчание, просвещение души, о молчание, собеседование ангелом, о молчание, озарение сердца, молчание, родитель всего доброго, для поста, узда для языка, в ней для чрева, образность, способствующая молитвою и чтением, о безучися только о себе, всегда чье со Христом, непрестанные перед очами смерть и соблюдающие свет угасающим. Любя Бе, мы непрестанно поем, сердце мое Боже, готовость, о умном делании двенадельников. Однажды святые и духовные отшельники числом 12 сошлись вместе и поведать, какое каждый из них имение в келье своей и каким духовным объемлится ум, который был и старейший между ними. Братья, я с того времени, как начал безмолвствовать, впал себя для всех внешних дел, вспоминая изречение Писания, расторгзай их и отвержем от них. Как бы устроив стены умом моим и деяниями вещественными, стал самому себе. Отовсюду стеною не видит стоящих вне, так и ты не обращай внимания внешнее, ежедневно с вежде Божией. Гнем и греховным вожделением имей ток сердечный, как бы к паре и скорпионов. Если чувствую, что они начинают возникать в сердце моем, стремляюсь против них с решительным, чем и с гневом, истребляю и не перестаю гневаться на тело и душу, чтобы они не сделали чего-либо ни. Второй. Сам себе в тот день, как отрекся от земли, сегодня ты возрожден, сегодня служить Богу, сегодня откат здешней жизни. Будь же иностранником, ожидая на следующий день освобождения, рождения себе ежедневно. Третий. Я восхожу рано к Богу моему, воздавая поклонение Ему, яб на лицо мое и исповедую согрешения мои. Совершив поклонение Богу, являюсь с молитвою к ангелам, просни умоляли Бога о мне и о всем создании. Исполнив это, я к бездне и делаю дей, приходя в Иерусалим, терзая себя, давая слезы и испуска падения отцов своих. Осматривая падение человечества этого падения, удручаю мое тело и плачу с плачущими. Четвертый. Я распши моей, подобен сидящей Леонской с Господом, и учу. Я сказал сам себе, не будь знаком ни с кем, знакомством, будь непрестанно с учениками Господа и подражай небесному жительству их, Иисуса, как сидела у них, внимая словам Его, шени говорит Он нам, яко же от бесный совершен есть. И от меня, я как кроток есть и смирен сердцем. Пятый. Я ангелов восходящих и нисходящих звания душ из этой жизни ведь, и непрестанно ожидаю кончины, готово сердце мое. Шестой. Я законоположил себе, жил себе ежедневного Господа, которое представляется мне, Он говорит. Подвязайте меня, и я упокою вас. Немного здесь с грехом, и узрите мое, и славу мою. И любите меня, если вы сыны мои, обратитесь с молитвою к Отцу, те мои. Потерпите ради меня, как я потерпел за вас много. Если вы овцы мои, по страданиям Господа вашего, вы. Я тщательно поучаюсь в вежде и любви, и непрестанно с собой о них, чтоб ты всегда радоваться, по причине никому не нанести оскорблений, причине веры пребывать в мужестве.